Глава шестая. Стараясь не дергаться, я медленно развернулся и охренел от увиденного. Метрах в пяти от меня, на берегу небольшого озерца, в который обрушивал свои воды такой же неказистый водопад, стоял конь. Честно говоря, в первые мгновения мысль была именно такой. Тело, похожее на лошадиное, длинные ноги, увенчанное копытами хвост, но две головы. Да и, если быть точным, этим словом нельзя было назвать то, что передо мной находилось. Одна из голов была волчьей, белоснежной, с вытянутой мордой, скалящейся пастью, усеянной огромными клыками и пронзительными желтыми глазами. Вторая. На месте второй головы находился цветок. Гигантский, плотоядный цветок, напоминающий мухоловку, только в пару десятков раз больше. Да и вообще, создание превосходило размерами обычного коня, раза этак в два. Неужели это оно, то, что я искал? И это, оно обратилось ко мне, связанное человеческой речью? Двуногий не ожидал встретить здесь разумное существо. Кашляющим и рыкающим голосом спросила волчья голова, правильно поняв мое замешательство, чем окончательно заставило меня уронить челюсть. «Не ожидал. Как ты говоришь?» Спрашивая, я пытался прощупать монстра своими способностями. Это однозначно было порождение сумрака. Вибрации, которые исходили от твари, явно давали это понять. Множество энергоузлов в ауре, за которое можно было бы зацепиться моим энергохлыстом. Но я не торопился это делать. Кто знает, получится ли завалить существо с первого удара, не дожидаясь ответа. А если нет, что оно умеет? До этого момента я лишь раз встречал разумного монстра, Банши. Да и то, манера ее общения в корне отличалась от спокойных фраз «цветка». Но тем не менее, я не слышал, чтобы люди общались с кем-то подобным. Горловым аппаратом, легкими языком. Волчья морда оскалилась в жуткой улыбке. Это сложная система, но в целом... Говорю я точно так же, как и ты, но уже давно не практиковал этот навык с двуногими. Сюда редко кто забредает. Ничего удивительного. Поддерживая беседу, я продолжал аккуратно прощупывать энергокаркас монстра, пытаясь понять, как можно его атаковать. В руке все так же сжимал молниемет на случай, если это существо набросится на меня. Цветок это заметил. В оружии нет нужды, человек. Если бы мы хотели напасть, мы бы уже это сделали. Сложно поверить тому, кого не знаешь. Верно. Тогда нужно познакомиться. Согнув передние конечности, монстр чуть поклонился, а его вторая, цветочная голова, клацнула усеянными зубами краями цветка. «А ты?» «Шейн». «Ты сумеречный охотник, Шейн». Это был не вопрос, утверждение. «Да, а ты?» «Я? Тот, кого вы называете цветком. Ты ведь уже это понял». «Ясно». «Ты искал здесь что-то, Шейн». «Так?» «С чего ты так решил?» «Сумеречные охотники всегда что-то ищут. Частицы силы, внутренности наших сородичей». Зевнула волчья голова. «Расскажешь, зачем ты спустился в наш дом? Мы тебя не звали, Шейн». Угрозы в его словах не было, но я почувствовал, что от ответа будет зависеть многое. Я не... Моя подруга заражена цветочным проклятием. Один из твоего народа отравил ее. И теперь она медленно проваливается в вечный сон. Подруги, я не совсем понимаю, что это. Это тот, кто мне дорог. И ты хочешь спасти этого человека? Да. Понимаю. Волчья голова посмотрела на цветочную. Ради своей, как ты сказал... Подруги, я бы тоже попытался спасти того, кому привязан. И как ты хотел это сделать? Я нервно сглотнул, стараясь не отводить взгляда от странного существа. На моих глазах цветочная голова раскрыла пасть, выстрелила длинным языком и поймала им в паре метров от себя какое-то здоровенное летающее насекомое. Как только оно скрылось в зеве чудовища, оттуда послышался мерзкий треск перемалываемого хитина. «Мне нужна вытяжка из корней цветка». Решив быть честным, я сильно рисковал. Уже понял, что корни наверняка находятся где-то внутри этой сумеречной твари, и достать их получится, лишь убив создание. Но после того, как монстр заговорил со мной, этот путь для себя я отметил как запасной. Да, можно будет после убийства попытаться постепенно разделывать тушу и идти от цветка все глубже и глубже в организм существа, пока не обнаружатся корни, но... С этим было сопряжено слишком много опасностей. Вдруг я не справлюсь быстро, замешкаюсь, и меня заразят проклятием. Вдруг поврежу корень во время схватки. Вдруг, убив монстра, у меня не хватит времени его разделать, и сюда припрется более опасная тварь. А если эта тварь решит сожрать мою добычу? Слишком много вдруг и если. Но раз уж цветок оказался разумным, вел со мной беседу и не торопился нападать... «Может, есть шанс договориться с ним?» «Корней!» Глаза волка чуть перещурились, а затем распахнулись. «Ты говоришь о нас!» «О второй твоей части!» — кивнул я. «О том, что питает другую твою голову!» прорычал волк. «Это необычно! Значит, ты планировал убить нас?» Цветочная голова мгновенно распахнула пасть и зашипела, обдавая меня даже на расстоянии в несколько метров гнилостным запахом. Я постарался не морщиться слишком сильно. «Видишь ли, Тиаль, я не знал, что ты живое и разумное существо. Я думал, что речь идет о растении». «Понимаю». Сумеречная тварь принялась обходить меня по кругу. Пришлось медленно поворачиваться следом за ней. «И чувствую, ты не лжешь. Все двуногие, которых я встречал до этого, лгали. Но ты, кажется, ты другой. Честь — не последнее слово для тебя». «А для тебя?» Волк зашелся кашляющим смехом. «И для меня, в моем мире, том, где я жил прежде, там честь — одно из самых главных понятий». «В другом мире?» «В котором ты жил прежде?» При всей серьезности ситуации я не смог не уцепиться за эту странную фразу, от которой у меня по спине пробежали мурашки. «Разве ты не... Разве порождения сумрака не родились здесь?» Волк, обойдя меня по кругу, снова вернулся на берег озерца и снова лукаво улыбнулся. «Может, да, а может и нет. Ты любознательный охотник. Мне это нравится, и, может, я не стану тебя есть. Может, расскажу, что ты хочешь знать. Может, даже дам корень, который тебе нужен». «Неужели? С чего такая щедрость?» «Мне скучно», — просто ответило чудище. «Скучно, и разумных созданий, с которыми можно скоротать время, здесь нет. Ниже спуститься я не могу, как и подняться, так что ты меня развлечешь. И если мне понравится, я дам тебе крень и ответ на два вопроса. Обещаю». Чего стоило его обещание? Для меня ничего. Я понятия не имел, что это за существо, как оно себя ведет и чем руководствуется. Но чувствовал, что схватку с ним могу и не выиграть. Ну, по крайней мере, серьезно пострадаю. И кто знает, не нападут ли тогда на меня прочие обитатели глубин. А так, участвуя в его игре, что я теряю? Время? Ну, если это затянется на час-другой, атаковать я всегда успею. Тем более, что чем дольше я изучаю ауру этого создания, тем лучше понимаю, как ударить по ней моей магией. Так что предложение нужно принимать. «Хорошо», — наконец кивнул я. «Хоть я и не могу похвастаться сильным умом, но знаю много историй. Могу рассказать тебе новости о Верхнем мире и...» «О нет, охотник Шейн!» — прохрипел волк. Это для меня слишком скучно и непонятно. Мы с тобой сыграем. Сыграем? Искренне удивился я. В загадке. Двое последних двуногих, с которыми я общался, отгадали всего по две моих загадки. Им не хватило ума, чтобы получить желаемое. И что с ними стало? Я их сожрал. Просто прорычал волк. Это главное условие игры. Всегда есть тот, кто выигрывает, и тот, кто проигрывает. Если отгадаешь 5 моих загадок, получишь то, зачем пришел, и немного сверху ответы на 2 вопроса о сумраке. И личный подарок от меня. Проиграешь и расстанешься с жизнью. Впрочем, в случае поражения можешь попытаться сбежать, как и все прочие. Но пока что никому не удавалось уйти от меня. Ну, что скажешь? Согласен позабавиться. Если нет, я просто дам тебе уйти. Можешь не сомневаться. Загадки? Вот уж чего я точно не ожидал. Согласен. Чудно. Оскалился своими острыми клыками волк, а его цветочная голова нетерпеливо щелкнула, выпуская наружу длинный язык и закручивая его. Тогда начнем с чего-нибудь попроще. Дай-ка подумать. Вот, раз уж речь о корнях высидет, но не растет. На деревья сверху взирает, но корни свои скрывает. Высидет, но не растет, повторил я, едва шевеля губами. На деревья взирает, но корни скрывает. Во взрослом возрасте я особенно не отгадывал загадки, но в детстве отец любил мучить меня ими. За угаданную я получал конфету, а вот за неверный ответ получал какое-нибудь нелюбимое домашнее дело. Прибраться в комнате самостоятельно, помочь расчистить конюшню и все в таком духе. Так что стоило лишь обратиться к памяти, как в ней пронеслись сотни загадок, когда-то услышанных или прочитанных. «Гора», — ответил я спустя 10 секунд. Довольно зарычала волчья морда, и монстр возбужденно взмахнул хвостом. Правильно, а ты не глуп тогда? Вторая загадка. Все ему покорится. Зверь, цвет, лист и даже птица. От него ни железо, ни камень нельзя уберечь. Вся наша доля принять его волю. Эта загадка, мало того, что была составлена странной рифмой, так и внутри нее никаких подсказок не было, в отличие от первой. Так что задумался я на пару минут, прежде чем цветок заговорил со мной. «Думать можно долго, охотник, но не слишком. Если ответа в твоей голове нет или недостает ума, ты можешь хмуриться хоть в вечность, но не найдешь ответ». Мы не договаривались о точном времени на раздумья. Мне нужно еще немного... Времени? Так речь же о нем. Это время. Времени все покорится. Радостно оскалившись, ответил я, неожиданно осознав ответ. Даже дышать будто стало легче, я ощутил прилив эйфории. Цветок снова завилял хвостом и ударил передним копытом в каменистый берег озера. Верно. Я не стал говорить, что именно его замечание и натолкнуло меня на правильный ответ. Может, и сам неосознанно подскажет еще что-то. А то, как я успел убедиться, цветок хоть и был разумным и выражался вполне понятными мне фразами и терминами, но в его речи и мышлении были отличия от того, как думают и разговаривают люди. Интересно, что он имел в виду, говоря о прошлой жизни? «Мертвых оживляет. Нас смешит, а порой печалит. Рождается вмиг, гибнет, когда ты старик». Прорычала волчья голова, сверкнув желтыми глазами. На этот раз я задумался надолго, а цветок начал снова нетерпеливо махать хвостом и бить копытом. «Ну же, двуногий, я начинаю скучать». «Мертвых оживляет? Магия? Нет. Гибнет, когда я старик, и рождается вмиг». Здоровье? Нет, не то. Бормочи, не бормочи, все равно не угадаешь. Язык волчьей головы прошелся по ее пасти, пересчитывая кинжаловидные зубы. На этот раз загадка оказалась сложной. Да, человек. Нас смешит, а порой печалит. Гибнет, когда я старик. Оживляет мертвых? Воспоминания. Нет, не так. Догадка пронзила сознание. Это память. А ты хорош, хорош. Довольно оскалился волк, а его цветочная голова начала снова щелкать своими зубами и длинным языком. Не так глуп, как многие другие. Осталось всего две загадки. Давай четвертую, усмехнулся я, почувствовав прилив радости. Что-то не похоже на меня. Я словно забыл об осторожности и даже перестал сканировать окружающее пространство на наличие других монстров. А, да плевать. Кто на меня нападет, когда рядом такое чудище? А оно не собирается меня есть. Цветок, окинув меня оценивающим взглядом, подошел чуть ближе. Прячься в тени иль при свете дня. Время придет, ты встретишь меня. Я уловлю твой малейший вздох, тебя обхитрю, застану врасплох. Смерть? Выпалил я почти сразу, едва не задыхаясь от радости, от того, что удалось сходу разгадать сложную загадку. И в этот момент произошло несколько вещей. Предплечье взорвалось острой вспышкой боли, отрезвляя меня от эйфории. Я вдруг осознал, что цветочная голова тянется ко мне, раскрыв свою огромную пасть. Еще полметра и... Тут же предчувствие кольнуло спину, и магия, которую я сдерживал до поры до времени, выдала пульсацию у меня за спиной. Все произошло за какие-то секунды. Энергохлыст сам собой образовался в руке, стоило только подумать. И тут же, повинуясь моей воле, раздвоился. Одна плеть ударила прямо в цветочную пасть, отбросив монстра на несколько метров, окутав его всполохами молнии и обездвижив, а вторая рванула мне за спину. Я крутанулся на каблуке и успел увидеть, как она обвивает и удерживает в воздухе второго, почти такого же двухголового цветка, только меньше в два раза. Видимо, он прыгнул на меня с уступа. Я догадался, что произошло, и скрипнул зубами от злости. В тот же миг энергохлыст, обвивший сумеречное создание, стянулся и разрезал монстра на пяток неравных частей, гулко упавших на каменный пол пещеры. А я обернулся на того, с кем вел беседу. Он лежал у кромки воды, полностью обездвиженный. Лишь желтые глаза волчьей головы бешено вращались. Повинуясь моей воле, энергохлыст освободил одну из энергетических точек рядом с волчьей башкой. И она шумно вздохнула воздух через пасть. «Ты...» — зарычало создание. «Убил моего сына!» «Вы напали на меня? Зачем? И почему не сделали этого сразу? Зачем была нужна эта игра в загадки?» «Потому что ощутили твою мощь!» Задыхаясь от злости и бессилия, рычал цветок. «Ты был опасен. В тебе сердце сумрака. Мы бы не справились даже вдвоем. Мы и не справились. Был только один шанс. Киаль должен был усыпить тебя своим дыханием, пока я отвлекаю тебя. Но ты сильнее. Ты мог просто выполнить обещание, покачал я головой, сообразив, откуда взялись приливы радости, но не совсем понимая об остальном, о чем говорит монстр. Дальнейшие его расспросы ни к чему не привели. Он просто отказывался говорить, лишь рычал мне в лицо. Так что, понимая, что вариантов нет, вернулся к своему первоначальному плану — достать корни из тела сумеречной твари. И принялся ее разделывать, оставив в живых, но обездвиженной. Не потому, что хотел причинить боль разумному созданию. Честно говоря, мне даже было жаль этого цветка. Возможно, он не виноват, что такой, что по-другому мыслит и действует не как человек. Живет тут, в этом подземелье, и света солнца не видит. Нет, какой-нибудь садизм был тут совершенно ни при чем. Я просто боялся, что с корнями может быть такая же ситуация, как с ключами. Вдруг доставать их нужно, когда носитель жив. В общем, я нашел искомое в глубине огромной твари. Корнем оказалась связка, действительно похожая на корневую систему куста, которая оплела сердце сумеречного создания и выросла в него. Пришлось повозиться, прежде чем удалось аккуратно освободить сердце от этого корня. И как только я вытащил из сильно бьющегося органа последний росток, монстр испустил дух. Как я выбирался из ямы, в памяти толком не отложилось. Пару раз пришлось отбиться от тварей, которые, рыча, пытались отгрызть от меня кусок другой. Пару аномалий из тех, что помощнее, я обезвредил и забрал артефакты, которые создавали опасные зоны. Правда, после второй такой аномалии экранированные контейнеры, которые я захватил, закончились, и пришлось заткнуть своего внутреннего жадюгу. Один раз я снова столкнулся с червем. Он совершенно неожиданно появился из провала метрах в 10 от меня и заполз в точно такой же, находящийся под небольшим подземным водопадом, впадающим в узкое озеро. Сколько же этих озер тут? Как и в первый раз, огромная тварь не обратила на меня совершенно никакого внимания, а я, будучи ученым, не стал беспокоить гиганта. Пусть себе ползет куда нужно. Оказавшись наверху, я долго щурился от яркого солнца. Тучи рассеялись, и синеву неба пронзали лучи дневного светила. Достав из кармана часы и прикинув время, я понял, что бродил по яме почти целые сутки. Задерживаться не стал, затянул потуже лямки рюкзака, активировал байк и рванул в сторону Макграна, надеясь, что еще не поздно. Остановившись на воротах всего на пару секунд ради формального заполнения бумаг, пошлина на этот месяц уже была уплачена во время первого посещения. Я пронесся на байке по полупустым улицам, резко затормозил рядом с таверной, вызвав восторженные визги, играющие рядом детворы, и заскочил внутрь. «Господин охотник!» — воскликнул усатый трактирщик. — Господин охотник, мы ни при чем, клянусь. — Что? — рявкнул я. Услышав испуг в голосе мужика, сразу подумал о худшем. Мигом оказался рядом с ним и притянул к себе за грудки. — О чем треплешь? — Я... мы... молодая госпожа. Мы для нее все. Она там. Заикаясь, он проблеял несколько бессвязных слов и только и смог ткнуть пальцем вверх. Отвесив ему оплевуху на глазах у двух изумленных постояльцев в дорогих сюртуках, я рванул по лестнице на второй этаж, мигом оказался у снятых для мисти апартаментов и отпер дверь запасным ключом. Блонди спала. Она лежала в спальне на белоснежных, чистых и мягких простынях, а на тумбочке у изголовья кровати стоял букет из цветов жасмина. «Мисти!» Я в мгновение ока оказался подле нее и затряс девчонку за плечи. «Мисти, просыпайся! Мисти!» Позади послышались тяжелые шаги. «Мы пробовали, господин. Ваша подруга не просыпается. С тех пор, как вы уехали...»